Дым. С истекшим сроком вдохновению, а также скорби и балы, уносят дымом гармалы по чьей-то воле мановению, уносят темень снов без грез, уносят жалобы и стоны, и внешность пожилой Матроны уносит дым, шибая в нос, уносит запах сигарет, докуренных до половины, уносит вины всех невинных, закутав маревом портретом.